Никогда бы не подумал, что человеку может быть настолько худо. Раньше я никогда всерьез не болел. Даже в детстве обходился без непременных простуд. Частичная реабилитация заняла двое суток. Беспощадный капитан Калягин измывался надо мной с изысканнейшим садизмом. Некоторые процедуры больше напоминали допрос партизанов в гестаповских застенках с применением устрашения третьей степени, или как оно там называлось. Напоминавшие помесь лобстера с тарантулом, страховидные роботы-терапевты обрабатывали меня слабыми электрическими разрядами, вливали в вены литры разноцветных растворов. Потом наступала очередь жутких тренажеров, стимулировавших мышечную активность, опять же ударами тока. Кожу облучали ультрафиолетом и еще какими-то лучами, до появления шелушения. На второй день я совсем запаршивил и скребся, будто чесоточный. Смотреть на собственное отражение было противно. Не дать не взять, жертва неприличной болезни. Кормили ужасно. Сплошные биологически активные вещества в виде вонючих коктейльчиков. Гадость редкостная. Одновременно нарастало количество вопросов. Куда подевались несколько старых шрамов? Почему, я дико извиняюсь перед дамами, вообще отсутствует волосяной покров? Ладно бы просто голову обрили, но ноги-то зачем? Волоски только-только начинали пробиваться. Я следил за показаниями доступных взгляду мониторов, и хотя решительно ничего не понимал в сложной медицинской терминологии, отметил странности. Откуда в русском языке появились новые буквы? Сочетание звуков ИЕ, АИ, ОЕ заменены отдельными значками. Двойные согласные, вроде СС, в слове «восстановлен» тоже. Точные даты от меня скрывали. Вместо указаний на день, месяц и год стояли прочерки. Во время кратких передышек между инквизиторскими пытками дозволялось общаться с Сигурдом. И я опять заметил необычности. Андроид, помогавший мне гулять по кораблю, заявил, что трудно снова учиться ходить, и несколько раз обозвал младенцем. Забегал Юрген, осведомлялся о здоровье, но ничего по делу не говорил. Услышав наводящий вопрос, мигом отводил взгляд. Что они скрывают, позвольте узнать. Через 48 часов я отчасти пришел в себя. По-прежнему побаливала и кружилась голова, но зато руки-ноги слушались. «Открой рот, скажи «а»,» — неудачно пошутил Калягин. Пощупал мои подчелюстные лимфоузлы, оттянул веки, посветив глаза фонариком, зачем-то чиркнул ногтем по щекам и лбу. «Поздравляю, Сергей Владимирович! Оклемались! Хотя я не был уверен. Никаких серьезных осложнений. Чувство дискомфорта со временем пройдет. Вы в Бога верите?» «Местами». «Как?» «А, понял. Вымершие идиомы. Потом сходите, поставьте свечку. На этой планете есть церкви. Не желаете подышать свежим воздухом? Ваш андроид ждет снаружи». «Сигурд не мой, он свой собственный», — повторил я фразу, которая всегда так раздражала Веню Гильгофа. «И что значит вымершие идиомы?» «Узнаете», — буркнул Калягин. «Вы прошли все возможные психологические тесты. Результаты положительны. Значит, можно выпускать на свободу без намордника. Топайте за мной, штаб-офицер». Чувство дежавю обрушилось на меня, будто лавина. Едва внешний шлюз корабля разошелся, в лицо ударил порыв теплого ветра с ароматом пыльцы, сухой травы и пыли. Запах летней саванны. Солнце давно зашло. На черно-синем небе рассыпались яркие звезды. Я сразу опознал полудюжину знакомых созвездий. Рыбак, белая тропа, молот, арбалет. Конфигурация светил полностью соответствует звездной карте, наблюдаемой с поверхности Гермеса. И, разумеется, пышное экваториальное сияние в виде многоцветных лент и пятен причудливой формы. «Гермес?» — выдавил я. «Почему именно Гермес? Я должен быть на Афродите». Калягин промолчал. У меня слегка отлегло от сердца. Рядом с кораблем медицинской службы стоял почти родной Франц Иосиф. Вместе с Карлом, следующим кораблем уникальной серии дальних рейдеров, построенных удавом. Однако на космическую гавань нового Квебека это не похоже. Другая диспетчерская вышка. Ангары стоят в ином порядке. Видны яркие розовые звезды. Ближайшие соседки — двойная система 61-я Лебедя. Из Квебека их не видно. Значит, мы находимся севернее, в другом полушарии. Это Юрга, база Борисполь, пояснил вышедший из полутьмы Сигурд. Добро пожаловать домой, Сергей. Домой? Переспросил я. Впрочем, настоящего дома теперь нет ни у кого. Гермес меня вполне устраивает. Сиг, ты наконец-то объяснишь мне, в чем дело? Объясню, согласно кивнул андроид и вопросительно посмотрел на Калягина. Врач пожал плечами. Только без обмороков, обещаешь? Надоело таскать тебя на руках. Сигур. Хорошо, хорошо. Тебя очень удивит, если ты узнаешь, что сейчас 2681 год по стандартному летоисчислению. Ну, то есть от Рождества Христова. Думаю, очень, осторожно сказал я, повторив про себя невероятную дату. На мой взгляд, люди не живут по 4 столетия. Или от меня что-то скрывали? Знаешь, что такое стазис? Приблизительно, ответил я, постепенно начиная соображать, что к чему. Псевдосингулярность, замедляющая течение времени в замкнутом пространстве. Господи Иисусе! 400 лет? 397, если быть точным. Ты едва не погиб на Афродите. Мне было приказано... сопровождать, если понимаешь, о чем я говорю. Распоряжение Биберева. Сказки, пытаясь сохранять уверенность, отреагировал я. Зачем такие невероятные сложности? Давай спустимся в командный центр. Увидишь доказательства, преспокойно сказал андроид. Доктор Калягин уверяет, что твой новый организм вполне функционален. Можешь жить дальше. Новый организм? Биореконструкция по образцам ДНК. Извини, но тогда от тебя даже рожек с ножками не осталось. Сказочному козлику повезло больше. Поэтому и было принято решение о глубокой консервации. Консервации чего? Сигурду я мог верить как самому себе, но звучали его слова неубедительно. Такого не бывает. Хочешь сказать, будто все это время меня продержали в стазисе? Именно так, невесело хмыкнул андроид. Скажи спасибо Юргену, это он решил тебя, воскресить. Кстати, Герр Витман нас ждет. Устроим маленький праздничный ужин. Никто не возражает? Снова придется глотать мерзкую жижу, смахивающую на навоз? Водку тебе пока нельзя. Господин капитан, вы приглашены. Надеюсь, не откажетесь? Почему бы не отпраздновать успех? Чуть благожелательнее, нежели обычно, ответил Калягин. Никогда еще не чувствовал себя творцом. Но примерно представляю, как радовался Иисус Христос, воскресив Лазаря. Удачный опыт, верно? Я пошевелил пальцами, еще раз посмотрел на звездное небо, чуть подпрыгнул. Все правильно, я жив. Верно, если, конечно, вы меня не разыгрываете. Сигурд глянул непонимающе. Спроси себя, для чего понадобился бы такой идиотский розыгрыш? Дать вразумительный ответ я не сумел. Хуже всего было то, что мне не врали. Оказывается, путешествия во времени более чем реальны, пускай и сопряжены с колоссальными неудобствами, которые я испытал в полной мере. В основном со мной возился Юрген. Я узнал, что его специальностью является психотехника, методология общения человека с ИР. Но молодой тевтон с академическим образованием оказался еще и неплохим специалистом в области отношений между людьми, хотя никогда этому не учился. Витман, прежде всего, не был надоедливо навязчивым, как большинство психологов, уверенных, что знают о тебе больше, чем ты сам. Юрген был добрый, пускай и хитрый. Сигурд, наоборот, исчезал на долгие часы. Уезжал в Юргу, разведывал, разнюхивал, заводил новые знакомства и пытался понять, в каком мире мы теперь живем. 2 раза в сутки приходил с докладом и обязательно приносил с собой новую книжку, купленную в городских магазинах. В основном классика приключений. Дюма, Стивенсон, Жюль Верн. Этих авторов на Новом Гермесе не забыли. Калягин наблюдал за мной еще неделю, убеждал, что отклонений от нормы нет никаких, иногда гонял на очередное обследование. Удивлялся, что я сравнительно и легко пережил темпоральный шок, как именовался процесс погружения в новую среду обитания. Потом медицинский корабль улетел на Сириус-центр. Перед отбытием капитан сухо выразил уверенность в моем лучезарном будущем и благополучном завершении адаптации. Пожал руку и, видимо, слегка расчувствовавшись, подарил идентификационный значок с изображением своего корабля и реестровым номером. Теперь каждый медработник ВКК Содружества будет знать, что я состою в экипаже. «Пора отсюда переезжать!» Юрген критически осмотрел кают-компанию бункера и не без отвращения отодвинул тарелку с рециркулированным овощным пюре. «Вадим все устроил. Ты получишь документы подданного империи, вид на жительство в генерал-губернаторстве и чековую книжку Государственного банка. А тебе заранее позаботились. Хватит сидеть в подземелье. Пока поживешь в моем номере гостиницы, осмотришься. А Сигурд? Никуда он от тебя не денется. Редкостно самостоятельный андроид. Настоящее чудо. Погоди, что значит позаботились заранее? Кто позаботился? Представления не имею. Вадим уверяет, будто ты неприлично богат. На банковском счету несколько десятков миллионов, не считая недвижимости и другой собственности. Юрген уже познакомил меня с Вадимом Лесковым, работавшим на имперскую безопасность и курировавшим объект Вальхалла, как именовалась моя высокотехнологичная гробница-усыпальница. Никто не спорит, возможности конторы трудно переоценить. Но откуда взялась такая непомерная куча денег и недвижимость, будь она неладна? Эта штука находилась в третьей секции сферы Мёбиуса. Витман перебросил мне черную коробочку ПМК. Серийный образец, ничего особо примечательного. Можно сказать, археологический раритет. Коллекционеры древности выложат за нее целое состояние. Интересно, что сфера была запрограммирована на расконсервацию третьего отсека только в случае, если ты и Сигурд будете выведены из стазиса. Там еще валяется какой-то контейнер, нечто наподобие маленького переносного сейфа. Никак не открыть, я пытался. Сопроводительный файл датируется 2302 годом. Контейнер и ПМК надо передать тебе или Сигурду. Вероятно, твои старые друзья позаботились. Интересно, кто именно? Я повертел в руках ПМК и нажал на клавишу активации. Компьютер-помощник издал неприятный звук, будто собака гавкнула, и запросил пароль пользователя. Разумеется, никакого пароля я не знал. Но по крошечному монитору поползла бегущая строка. Как звали собаку Луи Аркура? «У него их было 4», — вслух сказал я, вызвав у Юргена недоумение. 4 чего? 4 собаки. Пусть будет Альфа, самая старшая, вожак стаи. ПМК среагировал на звук, искусственный разум принял пароль и сразу задействовал встроенный голографический проектор. Я непроизвольно поперхнулся. До нельзя знакомый образ. Вениамин Борисович Гильгоф собственной персоной. Да только выглядит Веня очень постаревшим. Седые волосы, сетка морщин вокруг глаз. Здесь ему лет 65, может и больше. «Понятия не имею, кто из вас двоих увидит это сообщение», — проговорил доктор. «Никогда именно это произойдет. Надеюсь, довольно скоро. Буду обращаться к капитану Казакову, так мне проще. Так вот, Сергей, настоятельно рекомендую вам посмотреть запись в одиночестве. Некоторые секреты должны остаться только между нами. Даю вам минуту. Затем или выключите ПМК, или введите второй код доступа. Вопрос для понимающего человека простейший и тоже связанный с животными. У Жерара и Амели Ланкло был домашний любимец. Здоровенный грызун Кавиморф. Рыжеватый такой. Вы его 1000 раз видели в Квебеке. Имя? Ланселот. Автоматически сказал я. Юрген поднялся из-за стола и направился было к выходу. Он серьезно воспринял просьбу доктора. Пришлось окликнуть. «Сиди здесь. Любая тайна, даже самая страшная, за 400 лет устареет. Я не мог предположить, что послание будет идти до адресата так долго». «Итак, Сергей, правильный ответ дан. И я могу объясниться непринужденно». Веня почти не смотрел в камеру, говорил немного сбивчиво, в своей привычной манере. «Я верю, почти верю, что однажды медицинские технологии позволят вам воскреснуть. Опыты в области палеореконструкции и клонирования уже проводятся. Лет 50, ну 100. Если ничего не получится, меня услышит Сигурд. Самой великой ценностью в наше время является информация. Особенно достоверная информация. В памяти ПМК находятся все выкладки по проблеме Гермеса. Все наработки, сделанные мною и Борисом Валентиновичем. Мы узнали очень много и одновременно ничтожно мало. Я делился с вами некоторыми выводами и раньше, но главного вы пока не знаете». Юрген подался вперед, будто охотничья собака, учуявшая лисицу. «Цивилизация, с которой мы столкнулись, если не всемогуща, то развита настолько, что ее представители умеют управлять самой могучей силой Вселенной – временем. Никаких фантазий наподобие машины времени Герберта Уэллса. Все гораздо проще. Наши исследования в этой области остановились на создании сфер Мёбиуса с псевдосингулярностью. А чужаки умеют создавать. Не знаю, как выразиться точнее. Назовем это управляемыми черными дырами. Вы сами видели некоторые сферы и карманы на Гермесе. Самые малозначительные проявления искусственной сингулярности. Но все гораздо хуже. Вот вам истина. Планета движется назад во времени. Из будущего в прошлое. Как это реализовано технически, неизвестно. Но факт остается фактом. Животные и растения Гермеса эволюционируют наоборот. То же происходит с корой планеты, ее ядром, геологическими пластами. Невероятно много парадоксов. Любопытно, коснется ли реэволюция живущих здесь людей. По крайней мере, в неандертальцев мы пока не превратились. Неизвестно, как отразится интерференция временных потоков на сфере Мёбиуса, в которой вы сейчас отдыхаете. Жерар очень удивлялся, почему некоторые ископаемые животные, обитавшие на Гермесе миллионы лет назад, более высокоразвиты, чем современная фауна. Очень просто. Меняются природные условия, меняется животный мир. Клещи тоже реэволюционировали из высших паукообразных в примитивных паразитов. Вот вам показательный пример. Клещам было выгоднее занять освободившуюся экологическую нишу, а не развиваться дальше. Веня сделал паузу, прошептал что-то неслышное и повернулся лицом к камере. «Вам, наверное, не интересны эти умствования. Вы человек прагматического склада, капитан. Поэтому вернемся к насущным проблемам. Я должен поскорее уносить ноги с Гермеса. Мною пристально интересуется Птолемей. Это чудовище откуда-то узнало, что мне известна тайна чужаков. Кто они и откуда взялись? Хорошо меня предупредили. Если эта тайна будет раскрыта, проще вывернуть Вселенную наизнанку, честное слово. Я ухожу. Простите, старика, малодушие нашей веселой компании не к лицу, но оказаться в лапах Птолемея я не желаю. Равно как и не желаю, чтобы цивилизация машин заполучила секрет библейской божественности. Детальные инструкции в памяти ИР Вальхаллы и ПМК. Действуйте, капитан. Извините за сумбурную речь. Прощайте». Запись оборвалась. Юрген громко откашлялся. «По-моему, с возрастом этот человек несколько утратил чувство реальности», — сказал Витман. «Что значит секрет библейской божественности? Бога не существует». «Веня очень любил изъясняться метафорами», — задумчиво сказал я. «Кажется, я знаю, о чем идет речь. Видишь ли, один наш общий приятель однажды подцепил на Гермесе весьма странную болезнь. Потом расскажу. Мне надо посмотреть материалы, оставленные доктором. Тогда и решим, что делать дальше. Герр Витман! Зашуршал тихий голос И.Р. Вальхауэ. Немедленно пройдите в центр управления. Экстренный вызов по каналу Планка. На линии адмирал Вернер фон Шрадт.